Марк Твен. Военная молитва. То было время величайшего волнения и подъема. Вся страна рвалась в бой. Шла война. В груди всех и каждого горел священный огонь патриотизма. Гремели барабаны, играли оркестры, палили игрушечные пистолеты. Пучки ракет со свистом и треском взлетали в воздух. Куда ни глянь, вдоль теряющихся вдали крыши балконов сверкала на солнце зыбкая чаща флагов. Каждый день юные добровольцы, веселые и такие красивые в своих новых мундирах, маршировали по широкому проспекту, а их отцы, матери, сестры и невесты, срывающимся от счастья голосами, приветствовали их на пути. Каждый вечер густые толпы народа, затаив дыхание, внимали какому-нибудь патриоту-оратору, чья речь задевала самые сокровенные струны их души. И то и дело – прерывали ее бури аплодисментов, в то время как слезы текли у них по щекам. В церквях священники убеждали народ верой и правдой служить Отечеству и так пылко и красноречиво молили Бога войны не спасать нам помощь в правом деле, что среди слушателей не нашлось бы ни одного, который не был бы растроган до слез. Это было поистине славное, удивительное время, и те немногие опрометчивые люди, которые отваживались неодобрительно отозваться о войне и усомниться в ее справедливости, тотчас получали столь суровую и гневную отповедь, что ради собственной безопасности почитали за благо убраться с глаз долой и помалкивать. Настало воскресенье. На следующий день войска выступали на фронт. Церковь с утра была набита до отказа. Здесь же находились и добровольцы, чьи юные лица горели в предвкушении радных подвигов. Мысленно они уже были там. Вот они наступают. Упорно, все быстрее и решительней. Стремительный натиск, блеск сабель, враг бежит, паника, пороховой дым, яростное преследование, капитуляция. И вот они снова дома, вернулись с войны, закаленные в боях герои, долгожданные и обожаемые. В золотом сиянии победы с добровольцами сидели рядом их близкие, гордые и счастливые, вызывая зависть друзей и соседей, не имевших братьев и сыновей, которые они могли бы послать на поле брани, добыть отчизне победу или же пасть смертью храбрых. Служба шла своим чередом. Священник прочел военную главу из Ветхого Завета, потом первую молитву. Загудел орган, сотрясая здание. Молящиеся поднялись в едином порыве с бьющимся сердцем и блестящими глазами. И в церкви зазвучал могучий призыв. «Господи, грозно на землю взирающий, молнии, громы послушны Тебе!» Затем последовала долгая молитва. Никто не мог бы припомнить ничего равного ей по страстности и проникновенности чувства и по красоте изложения. Просили в ней больше всего о том, чтобы Всеблагой и Милосердный Отец наш оберегал наших доблестных молодых воинов, был бы им помощью, опорой и поддержкой в их подвигах во имя Отчизны, чтобы он благословлял их и охранял в день битвы и в час опасности, держал их в своей деснице, дал им силу и уверенность и сделал непобедимыми в кровавых схватках. Чтобы помог он им сокрушить врага, даровал им, их оружию, и стране, вечный почет и славу. В эту минуту в церковь вошел какой-то пожилой незнакомец. И неторопливо, бесшумной поступью, направился по главному проходу к алтарю. Глаза его были устремлены на священника. Высокую фигуру облекала одежда, доходившая до пят. И седые волосы пышной гривой падали на плечи, обрамляемое, изборожденное морщинами лицо. Неестественно, даже мертвенно-бледное. Все с недоумением смотрели на него, а он, молча пройдя между скамей, поднялся на кафедру и выжидающе стал рядом со священником. Смежив веки и не догадываясь о присутствии незнакомца, священник продолжал читать свою волнующую молитву и закончил ее страстным призывом: «Благослови наше воинство, даруй нам победу, Господи Боже наш, Отец и защитник земли нашей и оружия». Незнакомец дотронулся до его плеча, жестом приказал ему отойти, и что изумленный священник не замедлил исполнить и занял его место. Несколько мгновений он сурово оглядывал потрясенных слушателей, и глаза его горели призрачным огнем, потом низким, глухим голосом начал: «Я, посланец престола, несущий вам слово Господне». Прихожане стояли как громом пораженные, незнакомец, если и заметил их испуг, то не обратил на него ни малейшего внимания. «Всевышний услышал молитву своего слуги, вашего пастыря, и готов ее исполнить, если таково будет ваше желание, после того, как я, его посланец, Разъясню вам ее смысл, точнее, полный ее смысл. Ибо, как и во многих других людских молитвах, вы, сами того не подозревая, просите о неизмеримо большем, чем вам кажется, когда вы молитесь, если, конечно, вы заранее все не обдумали. Слуга Божий и ваш прочел молитву. Подумал ли он, прежде чем прочитать ее, и одна ли это молитва? Нет, их две. Одна, которую он произнес вслух, и другая, которую не произнес. И обе достигли ушей того, кто слышит все просьбы, высказанные и невысказанные. Поразмыслите над этим и запомните. Если станете просить благословения своим делам и поступкам, будьте осторожны. Ибо в эту минуту вы непреднамеренно можете навлечь проклятие на своего соседа. Если вы молитесь о неспослании дождя, ибо он нужен вашим полям, тем самым вы, быть может, молите о бедствии для соседа, чья земля не нуждается во влаге, и дождь только испортит ему урожай. Вы слышали молитвы вашего слуги, ту ее часть, которую он произнес вслух. Господь послал меня к вам, чтобы я облёк в слова другую ее часть, то, о чем пастор и все вы в глубине сердца молча молили его. Не разумея и не думая, о чем молите, дай Бог, чтобы это было так. Вы слышали слова «Даруй нам победу, Господи Боже наш»? Этого достаточно. Вся молитва, которую вы произнесли здесь вслух, заключена в этих многозначительных словах. Уточнение излишне. Моля о победе, вы молили и о многих неупомянутых вами следствиях, которые сопутствуют победе. Должны ли сопутствовать? Не могут не сопутствовать. И вот до слуха Отца нашего Небесного дошла и невысказанная часть молитвы. Он повелел мне облечь ее в слова. «Внемлите же!» Господи Боже наш, наши юные патриоты, кумиры сердец наших, идут в бой, прибудь с ними. В мыслях мы вместе с ними покидаем покой и тепло дорогих нам очагов и идем громить недругов. Господи Боже наш, помоги нам разнести их солдат снарядами в кровавые клочья, помоги нам усеять их цветущие поля бездыханными трупами их патриотов. Помоги нам заглушить грохот орудий криками их раненых, корчащихся от боли. Помоги нам ураганом огня сравнять с землей их скромные жилища. Помоги нам истерзать безутешным горем сердца их невинных вдов. Помоги нам лишить их друзей и крова, чтобы бродили они вместе с малыми детьми по бесплодным равнинам своей опустошенной страны, в лохмотьях, мучимые жаждой и голодом, летом палимые солнцем, зимой дрожащие от ледяного ветра. Вконец отчаявшиеся, тщетно умоляющие тебя разверзнуть перед ними двери могилы, чтобы они могли обрести покой. Ради нас, кто поклоняется Тебе, о Господи, развей в прах их надежды, сгуби их жизнь, продли их горестные скитания, утяжели их шаг, окропи их путь слезами, обогри белый снег кровью их израненных ног. С любовью и верой мы молим об этом того, кто есть источник любви, верный друг и прибежище для всех страждущих, ищущих его помощи со смиренным сердцем и покаянной душой. Аминь. Помолчав немного, вы молились об этом. Если вы все еще желаете этого, скажите, посланец Всевышнего ждет. Впоследствии многие утверждали, что это был сумасшедший, ибо речь его была лишена всякого смысла.